До конца января никто больше не беспокоил Зем по ночам, если не считать тяжелых раздумий о будущем и эротических фантазий с участием Ирины. Февраль начался мирно, а вот ближе к Масленице Зема опять услыхали шаги. Загадочный ночной визитер снова застал Протасова и Волыну врасплох, хоть они и зареклись встретить его во всеоружии. «Где мой ППШ?» — орал Вовчик, подразумевая тот самый автомат, из которого некогда под Бахчисараем едва не укокушил бандуру. «Где мой ППШ, Сема? Твою мать, а? Куда ты его запихнул? Под койку!» — сообразил Протасов, моргая безумными сосноглазами. Стояла глухая ночь. Оружие пришлось надежно упрятать, не дай-то бог, кто докопается, та же Ирка или ее шкет-читатель. «А!» — Волына грохнулся на колени, как собравшийся каяться грешник, нащупал под столом ручку массивного, обтрепанного саквояжа и изо всех сил потянул на себя. Саквояж выехал со звуком минующего тоннель поезда метро. «Калаш мой, давай!» — дышал в затылок Протасов. Как и следовало ожидать, замки были заперты, а ключик отсутствовал. «Ключи!» — хором завопили Зёмы и бросились рыться по карманам, полкам и шкафчикам. Между делом они обзывали друг друга разнообразными нелитературными словами, приводить которые, пожалуй, не стоит. «Сейчас кочергой вскрою!» — у Вовчика сдали нервы. «Я тебе башку, блин, вскрою!» — вызверился Протасов. «Это ж батин чемодан, ё-моё! Сколько на нем царапин сделаешь, столько у тебя на черепухе будет!» Поиски продолжались с удвоенной энергией. Наконец Протасову повезло. В следующую секунду саквояж распахнулся, и промасленные тряпки полетели с оружия. Зёмы одновременно опустили предохранители и передернули затворы, дослав патроны в патронники. Эффект вышел такой, будто почетный караул, собравшийся салютовать по какому-то торжественному поводу, отработал команду «заряжай». Зёмы повалили во двор, как сталевары со смены, громко матерясь по дороге. «Мочи насмерть, если что!» — хрипел Волына, кидаясь за уже знакомой нам лестницей. Они приставили лестницу к стене и вскарабкались наверх, словно пожарный расчет на показательном выступлении. Обшарили весь чердак, едва не пристрелив друг друга сгоряча, но, как и в прошлый раз, ушли с пустыми руками. «Ну что, Вовчик?» — сказал Протасов, пригибаясь, чтобы не врезаться в стропила. — Играл, блин, играл, но ни одной буквы не угадал. — Так Абрамович говорит. — Якубович Зюма, — поправил Волына, отстегивая диск и ставя оружие на предохранитель. — С поля чудес! Да какая разница? Они вернулись к люку. Протасов повесил автомат на ремень. — Может, он невидимый, а? Призрачный нахрен? — Может, и так. Конкретно ловкая сволочь. «По-любому, Зёма!» — Волына высунул нос наружу. Морозный воздух после чердака обжигал и ноздри, и гортань. Развернувшись спиной к краю крыши, Вовка забросил ППШ за спину, передал керосиновую лампу приятелю и, опершись ладонями на карниз, принялся на ощупь нашаривать верхнюю перекладину лестницы. Моряки, как известно, сбегают по крутым лестницам лицом вперед, сухопутные, делают это задом. Протасов и Волына принадлежали к этим последним. Пока Вовка кряхтел, Валерка поглядывал на него свысока и уже собрался было подогнать, мол, шевели ты лопух копытами, пока я тут на ветру простатить не слопотал, когда сообразил, что-то пошло не так. «Сёма!» Волына вытаращил глаза в позе бегуна, изготовившегося к низкому старту. Протасов подумал, что Вовчик напоминает человека, из-под которого незаметно выдернули стул, с которого тот имел неосторожность привстать. А потом Волына начал проваливаться. «Держи меня, Сёма!» — завопил Вовчик. Протасов схватил его за шиворот. «Лестница!» — надрывался Волына. «Шо лестница, идиот?» Несколько секунд они балансировали на самом краю, как незадачливые альпинисты. Мышцы Протасова трещали от напряжения, Вовка был отнюдь не пушинкой. Автомат Калашникова соскользнул по плечу и, кувыркаясь, исчез за срезом крыши. Ругаясь, Протасов напряг все силы и, в конце концов, вытянул Вовку наверх. «Фух, блин!» Минуту они переводили дух, валяясь на старом шифере, как пляжники на морском берегу. «Ты, блин, халек неумный! Смотри, куда прешься!» — сказал, отдышавшись Протасов. «Урод, блин! Лестница Сема! Ее нет!» Встав на четвереньки, Протасов свесился через край. Луна спряталась за тучей, ему с трудом удалось разглядеть лестницу, валявшуюся у торца дома. Протасов обернулся к Вовке. «Как это она упала, а мы не слышали!» «Чего б ей падать было, Сёма, если ни ветра, ни шиша!» «Тихо!» — шепнул Протасов, прислушиваясь. В доме что-то покатилось, по крайней мере, им показалось, что в доме. Звук был, как от перевернутого чугунка, только приглушенный, донесся явно снизу. «Это не в нашей ли комнате?» — предположил Валерий, вскакивая. «А ну за мной!» Вместо того, чтобы карабкаться по скользкому и ненадежному скату, Протасов нырнул в люк. «Ты куда, Сёма?» — выкрикнул Вовка на ходу, в точности повторив этот маневр. В два прыжка, одолев половину чердака, Протасов нырнул к щели, которую они на днях заделали. Оттуда веяло теплым воздухом. Очевидно, кто-то вновь расковырял дыру. Валерка прильнул к ней, но в комнате внизу было темно. Насколько помнил Валерий, света не оставили, когда побежали на чердак. «Эй!» — гаркнул Протасов в щель. «Слышь, чувырла братская!» В комнате снова что-то упало, когда какое-то существо метнулось к выходу. Скрипнули ржавые петли, и на мгновение Протасову показалось, что он различил черный силуэт в капюшоне, заслонивший проем. С учетом темени и угла зрения на большее рассчитывать не приходилось. Потом настала тишина. «Держи его!» С некоторым опозданием очнулся Валерий и разогнулся, как поршень в духовом ружье. Склонившийся над ним Вовчик отлетел в сторону, лезнув челюстями и хватаясь за нос. Потом Протасов впечатался затылком в стропило так, что из глаз посыпались искры. Но это не могло его задержать. Через минуту Сёмы уже были снаружи, карабкаясь по крыше, будто парочка обезьян. «Ну и где он?» «Ушел!» — вынужден был констатировать Протасов. Сад просматривался достаточно хорошо, нигде не шелохнулась ни веточка. Теперь Зёме предстояло решить, каким образом спуститься на землю. Не звать же ё-моё на помощь! Они обогнули крышу по периметру, но везде до земли было одинаково далеко. Правда, над парадной дверью висел зашитый жестью козырек, однако Валерий засомневался, что он выдержит человеческий вес. А провалится, Ирка такой кипиш устроит. У обращенной к саду стены они нашли то ли яблоню, то ли грушу, подступающую к дому почти впритык. «Костей не соберем!» — предупредил Вовка в полголоса. «Ты, блин, что ты еще предлагаешь? У тебя пропеллер, как у Карлсона!» Протасов первым приступил к спуску, нащупывая самые надежные ветки. Сначала все шло недурно, но вдруг... Раздался громкий хруст, а за ним испуганный вопль, треск ломаемых по пути веток и, наконец, глухой шлепок о землю. «Уа! Сёма, ты живой? Пошел нахрен, кретин! Тогда отползай, я следующий!» Земля кажется особенно привлекательной, если на нее посчастливилось спуститься, черт знает откуда, отделавшись только царапинами и ссадинами. «Ладно, Зёма», — сказал Протасов. Он порвал штаны и ушиб колено. «Тарзанов из нас тоже не выйдет. Пошли автомат искать».